Выходя из долины Кедрона, мы прошли по тропинке, вьющейся вдоль городских стен, и оказались в густой тени города, а позади нас все еще светило солнце, окрашивая в пурпурный цвет горные вершины. Я огляделся вокруг, опасаясь появления призраков. «Иисус Христос, Сын Божий, прости мое неверие», — вслух произнес я. Меня озарил ослепительный луч света. Весь материальный мир тотчас же утратил всякую реальность, а я отчетливо ощутил собственную душу, которая вознеслась над огромной стеной, представшей перед моими глазами со всеми ее сложенными вместе камнями, как это случилось со мной в доме Лазаря. Однако слепой, не испытывающий таких ощущений, обеспокоенным голосом попросил: «Не взывай к этому человеку, если он действительно продолжает жить. Его кровь впала и на меня». Свет исчез так же незаметно, как и появился. Ослепленно я повел рукой, как бы желая удержать непревзойденное ощущение мира, которое уже исчезало. И в землю. Тело будто налилось свинцом. Направив взор к самой высокой вершине, возвышавшейся над долиной и еще купавшейся в лучах солнца, я подумал, что должно быть оттуда какая-то гладкая поверхность направила на меня луч солнца, как это бывает, когда он, отразившись в зеркале, освещает темное место. Даже несмотря на найденное объяснение случившемуся, во мне крепла вера в существование Иисуса и в близость Его Царства. Эта вера, поднимавшаяся из глубины души, была сильнее разума. Признаюсь, мне хотелось в это верить. Я думал, к чему напрасно торопиться, к чему жаждать заполучить непременно все и сразу. «Поторопись», — сказал я, взяв нищего под руку и ускорив шаг. «Мы почти уже у ворот». «Куда ты меня ведешь по этому откосу?» — запричитал нищий, пытаясь высвободиться. «Может, ты хочешь столкнуть меня в пропасть за то, что я кричал, чтобы его распяли? Хочешь отомстить мне, да?» «О нем я знаю мало, но я уверен, что он воскрес из мертвых не для мести». Мы приблизились к воротам. Часовые, хорошо знавшие моего спутника, выкрикнули в его адрес несколько оскорбительных слов вместо приветствия, расспрашивая о заработанных за день барышах. Мне даже показалось, что если бы не мое спасительное присутствие, то его бы обыскали и забрали добычу. Меня они ни о чем не спрашивали. Качество ткани моего плаща без нашитых фалд и выбритое лицо говорили сами за себя. Услышав знакомые голоса часовых и с помощью палки удостоверившись в том, что мы добрались до цели, нищий успокоился. Резким движением он отпрянул в сторону и бросился со всех ног на утек. Теперь он был на знакомой небольшой ворот, сидели нищие и монотонными голосами выпрашивали милостыни. Городская жизнь уже затихала, и до меня долетали запахи свежеиспеченного хлеба и поджариваемого на масле чеснока. Калека, потрясая палкой, взывал к своим сотоварищам: «Сыновья Авраама! Меня привел сюда человек, который идет вслед за мной, в него вселился демон. В моих руках он превратил камень в головку сыра, при этом воззвав к распятому Иисусу: возьмите камень, забросайте его. Он один из учеников проклятого Иисуса и принесет нам несчастье». Встав на четвереньки, он нащупал кучу навоза и пригоршню его швырнул на звук моих шагов. И сделал это очень метко. Собратья сразу же бросились его утихомиривать и умолять меня о прощении. «Неужели вместе с глазами ты лишился рассудка?» — кричали они. «Это же чужестранец, да еще богатый. Как он мог стать учеником назаретянина? Он вовсе не из Галилеи, это же сразу видно». Затем, стараясь превзойти друг друга в жалобных воплях, они принялись демонстрировать мне искалеченные части тела, свои раны и нагноения. Я раздал им пригоршню монет и, сняв испачканный плащ, набросил его на плечи слепца. «Держи», — сказал я ему раскатисто хохоча, — «вот тот плащ, ткань которого тебе так понравилась. Ты теперь сможешь укрыться от холода, если однажды не найдешь никого, кто бы тебя привел в город и заночуешь прямо у дороги. Разве вы не видите, что он одержим дьяволом?» — взвизгнул нищий, угрожая своим сотоварищам высоко поднятым кулаком. «Если бы я ударил его по одной щеке, он подставил бы мне другую. Он ненормальный». При этих словах мой смех усилился. Таким образом, учение Иисуса из Назарета выглядело не столь неприменимым, как мне это показалось вначале. Мое удовольствие удесятерилось, когда я ответил ему добром на зло. Если бы я его ударил или передал в руки властей, его зло было бы побеждено моим злом. Нищие поддержали мой смех. «Да нет, он ничем не одержим», — принялись они объяснять слепому. «Он просто пьян. Разве ты не видишь? Только пьяный способен отдать тебе собственный плащ и быть твоим поводырем. Неужели ты думаешь, что если бы он был трезвым, то стал бы так смеяться в ответ на оскорбление?»